куда Макар гонял золотых телят. Пока тебя не посадили насильно в телячий вагон, как многих, слишком многих Макаров, добровольно туда двигаться не следует. Так же, впрочем, как и на север, где и телят, и их пастыря гостеприимно поджидали соловки. Но вот куда Макар с удовольствием гонял телят, и не простых, а золотых, так это на юг, в Одессу. Этот солнечный, морской, почти космополитический, не русский, не советский, а точно вольный город из саги Ильфа и Петрова. Тот, что у них в золотом теленке именуется Черноморском. Был веселым шальным оазисом в унылой пустыне советской действительности. Одесса, наш личный Париж с элементами милого и анархического большого хутора близ Диканьки и намеками на гриновский Зурбаган, Лис и Гель-Гью, бросила в серые советские будни плеяду разноцветных талантов, в основном сатириков, потому что даже в советское время в Одессе не разучились смеяться, словно пригоршню конфетти. Валентина Катаева, Юрия Олешу, Илью Ильфа и Евгения Петрова, Эдуарда Багрицкого. Эти теплые ребята, не дураки выпить и закусить, не относились к советской власти серьезно. Не получалось. В Одессе ходули и мрачный пафос не проходили. Советская власть первых пятилеток пыталась отменить жизнь, а одесситы жить умели и любили. На которные становился один Багрицкий, что простительно, все-таки поэт, они иначе не могут. Для одесситов в храме русской литературы есть уютный уголок подальше от алтаря, потому что атеисты из Одессы поиздевались и над Богом, и над его слугами. Остается уповать только на то, что Бог не зануда и что у него с чувством юмора все в порядке. В одесском уголке храма явно висят карикатуры на отца Федора и на ксензов, ходивших по душу Адама Козлевича. Оттуда слышится смех. Разбегаются востриковские кролики и раздаются возгласы. «Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» И «Чи слышишь глос Ойца Небесного?» Шикарный технократ. Наш тандем, наша сладкая парочка Ильф и Петров встретились окончательно и соавторились в 1927 году. А до того у этих литературных сиамских близнецов была отдельная жизнь. И мало, очень мало удалось им перехватить воздуха и обстановки Серебряного века. Русская литература на нашем крутом маршруте похрустывает последними крупицами серебра. И скоро, очень скоро в храм придут те, кто даже родился в черном квадрате после 1917-го. А Илья Ильф, который собрал себе псевдоним «Короткая и хлесткая погоняла», на самом деле был Илья Арнольдович, и даже сложнее того. и Хейл Леб Фанзельберг. Он родился в октябре 1897 года в Одессе в семье банковского клерка Арье Бендиаминовича Фанзельберга и его жены Миндель Ароновны. В семье было четыре сына. Одному, казалось бы, повезло. Он стал французским фотографом и художником и звался Сандро Фазини. Но Париж не был безопасным убежищем для еврея, начиная с 1940 года. И это аркадское благополучие обернулось для старшего брата нашего Ильфа большой бедой. В июле 1942-го Петеновский режим депортировал его с женой в Освенцим, и они погибли там. Не помог даже талант, не помогло чувство юмора. Холокост собирал свою страшную дань из одесситов. Их третий брат, тоже классный фотограф, назвался Мафом или Мифа. Он умер не так страшно, но тоже слишком рано, в 1942-м, одновременно с парижанином в Ташкенте в эвакуации. Слава Богу, не от голода. Только младший брат Бендиамин, один из всех не увлекавшийся фотографией, стал инженером-топографом и умер, дожив до старости, в 1988 году. Трем Ильфам, оставшимся в СССР, вообще-то повезло. Никто не сел, никого не расстреляли, никто не погиб в лагерях. Одесса хранила их издалека, как талисман, как добрый гений. А наш Ильф страшно интересовался техникой и тоже не расставался с фотоаппаратом, в чем весьма преуспел. В 1913 году он окончил техническую школу, работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на военном заводе. После 1917-го сначала был бухгалтером. Бухгалтер Берлага, вице-король Индии, это маленькая месть осточертевшему финансовому сословию. А потом нашел себя. Злоязычный одессит стал журналюгой. Оказалось, что Ильф — типичная гиена пера. В Одессе он даже редактирует несколько мини-юмористических журнальчиков. В 1923 году Илья Ильф отправился завоевывать Москву и осел в газете «Гудок». В той самой газете, где толпились изобретатели вечного движения, куда пришла с заметкой о Бендере в руке безутешная мадам Грицацуева, где в столовой можно было съесть кремовое пирожное, похожее на клумбочку, и куда бездарные поэты таскали саги о приключениях вездесущего Гаврилы, который служил то хлебопеком, то порубал бамбук. В гудке веселый одессит прижился и налег на фельетоны. Своего же будущего героя, турецко-подданного, Илья встретил еще в Одессе. Звали героя Митя Шермахер. И болтался он в том же клубе поэтов, где состояли все наши добрые знакомые, от Катаева до Багрицкого. Клуб они назвали «коллектив поэтов». Понятие было в моде. Homo был animal collectivis. В любви Ильфу тоже везло. Он влюбился в ангела с золотыми косами и классическим профилем, в ангела-искусствоведа. Они встретились в 1922 году и уже не расставались до конца. Ангела звали Марусей Тарасенко. Она родила сатирику дочерей Анну и Александру. Но для полного счастья и успеха, для литературного бессмертия Ильфу чего-то не хватало. И это что-то звалось Евгений Петров. Валька его обокрал. О детстве Евгения Петрова мы знаем почти все, благодаря романам его старшего брата Валентина Катаева. Евгений Петров родился в семье Катаева, учителя истории, в 1903 году. Он был на 6 лет моложе Ильфа. Евгений — это и есть Павлик из «Паруса одинокого», «Хуторка в степи» и «Электрической машины». Благонравный Павлик с круглыми карими глазами, копивший деньги на велосипед в жестянке из-под какао Эйнем. Это он вечно ябедничал отцу и тете на старшего брата. Это Женя Павлик надкусил как-то в сочельник все пряники на елке. Это он выиграл в лото у пароходной прислуги по дороге в Италию несколько пиастров и объелся рахат-лукумом. И это его обокрал однажды старший брат Петька, то есть Валька, когда проигрался в ушки. Братец просто-напросто выпотрошил его копилку, где было 42 копейки медью и серебром. Валентин Катаев увидит своего Павлика Женьку в гробу и опишет этот ужас в повести «Ветер». Евгений Петров Катаев в 1920 году закончил чудом незакрытую классическую гимназию и стал корреспондентом Украинского телеграфного агентства. Интересно, что Ильф тоже телеграфа не миновал, только подвязался он в Российском телеграфном агентстве, знаменитом Росте. Там он делал подписи карикатурам, туда брали его фотоснимки. А Женя обрабатывал украинскую телеграфную Ниву, а потом 3 года прослужил в уголовном розыске. Работа была опасная, интересная и очень хорошо оплачиваемая. Женя был тихий, но упорный и нетрусливый инспектор, а жуликов в Одессе было навалом. Это мы знаем от другого одессита, Льва Славина, автора интервенции. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнена ворами и что настал критический момент и заедает вредный элемент. В 1923-м Женя тоже приезжает в Москву, и в нем тоже прорезается талант шакала ротационных машин. Он начинает в журнале «Красный перец», а в 1926 году переходит в газету «Гудок». Шакал и гиена обретают друг друга, примериваются, и в 1927-м начинается их соавторство и работа над бессмертными 12 стульями. Светики, советики. Те, кто разобрал на цитаты, как конструктор Лего, 12 стульев и золотого теленка, а ведь эти две книжки стали Библией советского студента-интеллигента, а в 60-80-е советского тинейджера из хорошей семьи. Никогда не отдавали себе отчета в причинах своего трепетного отношения к этой классике. В 1928 году выходят стулья, а в 1931 — теленок. В том же, кстати, ключе сделаны издевательские скетчи, необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. Тот же 1928 год, те же советские трудящиеся, такие же, как в Дилоге. Есть об кого зубы поточить. Как уже заметил Остап Бендер, ему попадались исключительно глупые души, а Ильфу и Петрову исключительно глупые трудящиеся, что в Черноморске, что в Колоколамске, что в Москве, что в Старгороде. А может, умных и не было. Ильф и Петров, коварные журналюги, протащили в массовую печать сам издат и сделали из пафосной лживой ходульной пятилетки плюс из великой индустриализации, из всех этих строек Турксибов, Днепрогэсов, посмешище на века вперед. И так ловко втерли очки ГПУ, что не сели в тюрьму и не встали к стенке, хотя стерли советскую действительность в порошок зубной. Схема такая. Есть песня «Дурацкая агитка». Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это. Приходят остроумные дети 60-х, пионеры из мальчишей-плохишей, которым эта казенщина давно надоела, и пишут пародию. Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой, и повара убьем столовой ложкой. Дураков нет искать военную тайну или воевать с буржуинами. Ритм сохранен, размер сохранен. Есть и бой, и смелость, а по сути пародия. Вот такой бой за суп с картошкой — и такой наезд на повара предлагают нам Ильф и Петров. Аркадий Беленков, отсидент сталинских времен, литературовед и эмигрант, обозвал Ильфа с Петровым прихлебателями и соратниками советской власти за то, что они осмеяли русскую интеллигенцию в лице Васисуалия Лоханкина. По-моему, Беленков не прав. Стулья и телок не архипелаг, а жизни лагерей там ничего, естественно, нет. А на воле достойных людей не было. Они и антисоветчиков-болтунов, из тех, что никогда ничего не делают, осмеяли. Союз меча и орала — это отражение деятельности тех, кто пошел работать на советскую власть, а пошло большинство. Или сдался большевикам и сложил оружие.